Глава вторая. Видимо, схожие чувства испытывал Колумб, когда отправился открывать новые миры. Мисс Марпл перебрала через мостик и вскоре, прошагав 4 минуты по дорожке, оказалась на улице под названием Aubrey Close. Разумеется, мисс Марпл видела новые дома со стороны Market Basin Road, то есть видела издалека ряды ладных и аккуратных построек с телеантеннами на крышах, с дверьми и оконными наличниками, выкрашенными в голубое, розовое, желтое, зеленое. Но до сих пор район был для нее лишь местом на топографической карте, не более. В нем она не была, не сопоставляла с ним себя лично. И вот она здесь, своими глазами, видит этот возникший из небытия прекрасный новый мир, совершенно чуждый всему, что ей дотоле было известно. Прямо игрушка, макет, построенный из детских кирпичиков. Неужели все это настоящее? Да и люди не такие, каким она привыкла. Дамы в брючках, зловещего вида молодые парни и мальчишки. У 15-летних девчонок груди такие, что одежда вот-вот треснет по швам. Было во всем этом что-то ужасно порочное. Мисс Марпл неспешно ковыляла по улице, и никто не обращал на нее внимания. Она повернула на углу Aubrey Close, оказалась на Darlington Close. Она с жадностью вслушивалась в обрывки разговоров между молодыми мамашами с колясками, между девицами и парнями, между зловещего вида пижонами, наверняка все они пижоны, которые перебрасывались зловещими репликами. Матери выходили на ступеньки и звали своих детей, а те, как водится, занимались тем, чем не велено. Вот уж кто не меняется, так это дети. И слава богу! Тут она заулыбалась, ибо в мозгу ее, как обычно, стали возникать аналогии. Вот женщина, вылитая Кэрри Эдвардс. А вон та брюнетка здорово смахивает на девчонку Хуперов. И семейная жизнь ей также не удастся, как не удалась Мэри Хупер. Ну-ка, а что там мальчишки? Этот темноволосый похож на Эдварда Лика. Все что-то угрожает. Да и репенится, но на самом деле вреда от него никакого. Если разобраться, хороший парнишка, а тот светловолосый, точь-в-точь Джош, сын миссис Бедуэлл. Хорошие ребятишки, один и другой. А вот этому, что похож на Грегори Бинса, не позавидуешь. Небось, у него и мамаша не подарок. Она свернула на Уолсингем Клоуз. Настроение у нее поднималось с каждой минутой. Новый мир ничем не отличался от старого. Да, дома здесь другие, улицы почему-то называются клоузы, другой стиль одежды, по-другому звучат голоса, но люди все те же, что всегда. Да и темы разговоров не поменялись, хотя слегка другим стал язык. Увлекшись своим исследованием, мисс Марпл немного сбилась с пути и снова оказалась на краю жилого массива. Она стояла на углу Каррисбрук Клоуз. Улица эта была застроена лишь наполовину. У окна второго этажа почти готового дома стояла молодая пара. Молодые люди обсуждали свои насущные проблемы, и звуки голосов плыли по воздуху вниз. «Согласись, Харри, дом расположен прекрасно. Тот был не хуже». «Здесь на 2 комнаты больше. За них, между прочим, надо платить. Этот дом мне нравится больше. Еще бы! Слушай, не порть мне настроение. Знаешь ведь, что сказала мама. Твоя мама всегда что-нибудь говорит. Оставь мою маму в покое. Где бы я была без нее? Она, кстати, вполне могла показать коготки, если хочешь знать. И дело бы кончилось для себя судом. Ну, хватит, Лили!» И прекрасный вид на холмы. «Почти видно». Она высунулась из окна. Выгнулась налево. Почти видно водохранилище. Она еще больше подалась вперед, не понимая, что переносит свой вес на слабо закрепленные доски поверх подоконника. Под нажимом ее тела доски разошлись и вывалились наружу, увлекая девушку за собой. Она вскрикнула, пытаясь удержать равновесие. «Харри!» — молодой человек стоял в 1 или 2 футах от нее, за спиной. Он словно окаменел, потом шагнул вперед. Девушка, сделав яростное усилие, ухватилась за стену и выпрямилась. «Уф!» От испуга у нее даже перехватило дыхание, чуть не выпало. «А ты почему меня не подхватил?» Все вышло так быстро? Да ладно, все же в порядке, в порядке. Говорю тебе, я чуть не вывалилась. А джемпер, посмотри, во что превратился. Мисс Марпл пошла было дальше, но потом, движимая импульсом, решила вернуться. Лили уже вышла на улицу и ждала молодого человека, который запирал дом. Мисс Марпл подошла к ней и заговорила быстро и негромко. «На вашем месте, дорогая, я бы не стала выходить за этого мужчину. Вам нужен человек, на которого вы сможете опереться в минуту опасности. Простите меня за эти слова, но я не могла вас не предостеречь». И зашагала прочь. А Лили уставилась ей вслед. «Да какого?» — подошел ее молодой человек. «Что она тебе сказала, Лил?» Лили открыла было рот и закрыла. «Предостерегала меня, как цыганка, вот что!» Я окинула его задумчивым, оценивающим взглядом. Тем временем мисс Марпл, жаждавшая поскорее скрыться из виду, свернула за угол и, споткнувшись о кучку камней, упала. Тут же из ближайшего дома выбежала женщина. «Дорогая моя, как же вы так неудачно! Не ушиблись?» И она с рвением, едва не чрезмерным, обхватила мисс Марпл и, приподняв, поставила на ноги. «Кости все целы? Ну, слава богу! Такое потрясение! Вам надо прийти в себя!» Голос у нее был громкий, дружелюбный. А сама пухлая дородная брюнетка лет 40, в волосах пробивалась седина, глаза голубые, а рот большой и броский. Слегка потрясенная мисс Марпл даже показала, что в нем чересчур много блестящих белых зубов. «Зайдите ко мне, посидите немного и передохните. Я приготовлю вам чашечку чаю». Мисс Марпл поблагодарила ее. Позволила провести себя через голубую дверь в маленькую комнату, заставленную стульями и диванами с кретоновой обивкой. «Ну вот», — заключила ее спасительница, усаживая мисс Марпл в кресло с подушками, «сидите спокойненько, а я поставлю чайник». И метнулась из комнаты, в которой сразу стало как-то спокойно и тихо. Мисс Марпл набрала полные легкие воздуха, выдохнула. Ушибиться она не ушиблась, но потрясение испытала, это точно. Падать в ее возрасте не полагается. Впрочем, если повезет, виновата, подумала она, мисс Найт об этом не узнает. Незачем. Мисс Марпл осторожно пошевелила руками и ногами. Ничего не сломано. Теперь главное добраться до дому. Может, после чашечки чаю? В ту же секунду появилась чашка чаю. Вместе с четырьмя плиточками сдобного печенья на блюдечке. И все это на подносе. Пожалуйста. Хозяйка водрузила поднос на маленький столик перед мисс Марпл. «Давайте я вам налью. И сахара надо побольше. Мне без сахара, спасибо». «Нет, как раз с сахаром. У вас же шок». В войну я работала за границей на машинах скорой помощи. Сахар прекрасно помогает при шоке. Она положила в чашку четыре куска и принялась энергично шуровать ложечкой. «А теперь проглотите это и будете как новенькая». Мисс Марпл послушно исполнила авторитетное распоряжение хозяйки. «Добрая женщина», — подумала мисс Марпл. «Кого-то она мне напоминает. Кого же?» Улыбнувшись, она сказала: «Большое спасибо за доброту». «Ну, какие пустяки. Я маленький ангел-хранитель, вот я кто. Обожаю помогать людям». Было слышно, как отворилась калитка, и хозяйка выглянула в окно. «А вот и муж пришел. Артур. У нас гостья». Она вышла в холл и вернулась с Артуром. Он с озадаченным видом взирал на мисс Марпл. Это был худощавый, белолицый мужчина, довольно медлительный. «Эта дама упала прямо у наших ворот. Вот я и завела ее в дом. Ваша жена так добра, мистер Бэткок. Мистер Бэткок. Боюсь, я причинила ей много хлопот». «Ну, для хитра это не хлопоты. Делать людям добро для нее — удовольствие». Он с любопытством взглянул на мисс Марпл. «Вы куда-то шли?» «Нет, просто гуляла. Я живу в Сент-Мэри-Мид, позади дома викария. Меня зовут Марпл». «Вот это да!» — воскликнула хитр. «Так вы и есть мисс Марпл!» «Я про вас слышала. Вы специалист по убийствам. Хитр, что такое ты...» «Ну, ты прекрасно меня понял». «В смысле проследования убийств, правда?» Мисс Марпл скромно пробормотала, что раз-другой имела отношение к подобным расследованиям. «Я слышала, что здесь, в этой деревне, тоже случались убийства. На днях в клубе «Бинго» об этом говорили. Кого-то убили в Госсингтон-Холле. Ни за что бы не переехала в дом, где кого-то убили. Там наверняка привидение. Но убийство произошло не в Госсингтон-Холле». Туда просто принесли труп. А нашли его в библиотеке на коврике перед камином, так? Мисс Марпл кивнула. Надо же. Может, об этом даже фильм будут снимать. Может, потому Марина Грег и купила Госсингтон-холл. Марина Грег? Да. Вместе со своим мужем. Забыла его фамилию. То ли продюсер, то ли режиссер. Зовут Джейсон, а фамилия выскочила из головы. А Марина Грег не женщина, а просто чудо. Последние годы она, правда, почти не снималась, долго болела. Но и сейчас ей равных нет, я так считаю. Вы видели ее? В Кармонелле. А в «Цене любви»? В «Марии, королеве Шотландии»? Она уже не молода, но для настоящей актрисы возраст не помеха. Я всегда была ее горячей поклонницей. В детстве, если у меня и был кумир, так это она. Я была на седьмом небе от счастья, когда для службы скорой помощи святого Иоанна на Бермудах организовали большой благотворительный вечер, и открывать его должна была Марина Грег. Я чуть с ума не сошла от радости. И вдруг в день концерта у меня температура. И доктор говорит, надо лежать. Но я решила, нет, так просто, не сдамся. Да и чувствовала я себя совсем неплохо. В общем, поднялась, как следует подмазалась, и туда. Меня ей представили. Мы с ней минуты три поговорили, она дождала мне автограф. В общем, чудеснее не придумаешь. Я тот день никогда не забуду. Мисс Марпл пристально посмотрела на нее. «Надеюсь, на вашем здоровье это никак не отразилось?» — встревоженно спросила она. Хитер Бэткок засмеялась. «Нисколечки! В жизни не чувствовала себя лучше. Я считаю, если хочешь чего-то добиться, надо рискнуть. Я всегда так и делаю». И она снова засмеялась резко, громогласно, весело. «Если Хитер что взяла в голову, ее не остановишь». — восхищенно произнес Артур Бэткок. И все ей сходит с рук. «Элисон Уайлд», — удовлетворенно кивнув, пробормотала мисс Марпл. «Пардон?» — не понял мистер Бэткок. «Нет, ничего, просто я когда-то знала эту женщину». Хитро вопросительно посмотрел на нее. «Вы мне ее напомнили, вот и все». «Правда?» «Надеюсь, это была милая женщина». «Очень, очень милая». Мисс Марпл призадумалась. «Добрая, пышущая здоровьем, жизнерадостная». «Ну, хоть какие-то недостатки у нее были?» — засмеялась Хитер. «У меня есть. Видите ли, у нее всегда была настолько определенная точка зрения, что порой она не замечала, как на то или иное явление могут посмотреть другие, как они могут его воспринимать». «Вот и ты как-то в войну пустила в дом семью, которая лишилась крова». «А они забрали наши чайные ложки и скрылись», — вставил Артур. «Ну, Артур, как же я могла их не впустить? Я бы сотворила зло. Между прочим, это было фамильное серебро», — с тоской в голосе напомнил мистер Бэткок. «18 век. Принадлежал бабушке моей матери». «Дались тебе эти старые ложки, Артур? Уж давно пора про них забыть. Боюсь, я не из тех, кто быстро забывает». Мисс Марпл задумчиво посмотрел на него. «А чем сейчас занимается ваша знакомая?» — обратилась Хитер к мисс Марпл, скорее из вежливости. Мисс Марпл ответила не сразу. «Элисон Уайлд? Она умерла?»